Она нервно встала и ушла в дом, оставив меня смотреть на дождь, который становился умереннее, но зарядил явно надолго. Он даже не приносил свежести. Кэролайн Уилкерсон вернулась, неся стакан с прозрачной бесцветной жидкостью. — Вода, — сказала она, поймав мой взгляд. — Я не пью. — Это не мое дело. — Вы правы. Она снова села и посмотрела мне в глаза. — Миссис Уилкерсон, — сказал я, — я пытаюсь найти вашу подругу. Мне кажется, она попала в какую-то беду. То, что она делает, выглядит бессмыслицей. У нее были серьезные проблемы в эмоциональной сфере. Вы не обсуждали этого с Карлом? Пока нет. Я просто следую совету Грина. Почему же вы не зададите этот вопрос ему? Он ведь психиатр. Он ничего мне не скажет. Профессиональная этика. Может быть, поэтому он послал меня к вам. — О, Господи! — вздохнула она, поднимая глаза к небу. — Как я это ненавижу! Последовала пауза. Мелани впала в депрессию, в глубокую депрессию, которая, возможно, все еще продолжается. Она несколько раз разговаривала со мной о самоубийстве, говорила, что занимается этой проблемой с Джеффри Грином. А в чем была причина депрессии? Кэролайн Уилкерсон провела пальцем по влажной верхней губе, посмотрела на свой палец и сказала, «Я не знаю. Может быть, что-то из ее прошлого». Она почти ничего не рассказывала о нем. Перед тем, как исчезнуть, она съездила к кому-то из родственников на север, кажется, к тетке. Больше у нее никого не осталось. Старший брат Мелани погиб во Вьетнаме. Отец умер, когда она была маленьким ребенком. Мать, не знаю. Мелани почти и не говорила о ней, но я поняла, что она страдала душевной болезнью. И вы думаете, что, может быть, Мелани больна? Суицидальные наклонности. Она опустила голову. Да. Я говорила с одним знакомым врачом. Из того немногого, что я могла сообщить ему, он заключил, что, возможно, какая-то наследственная органическая патология. Я думаю, что если вы не найдете Мелани в ближайшее время, она может что-нибудь с собой сделать. — А Карл Себастьян любит свою жену? — спросил я. Она посмотрела на меня так, как будто разглядывала существо низшего порядка, к тому же умалишенное. — Он обожает ее, — сказала она. — Вы бы только видели их вместе. В Мелани весь смысл жизни Карла. Он удивительно сильный и здоровый человек для своего возраста. Но я думаю, что если Мелани... Если вы не найдете ее, он этого не переживет или будет совершенно разбит.